«Какие гости!» — воскликнул я, едва около прутьев остановилась знакомая фигура в плаще с перьями и шлеме. «Неужели ты наконец соскучилась по моему обществу? Мечтай, Илридан, всего лишь обычная проверка», — устало вздохнула Майв. «Странно, что это с ней. Раньше она так явно не демонстрировала свою слабость, даже если таковая и имелась. А сейчас я чувствовал в тюремщице какую-то обреченность, что ли? Очень странно». «Проверка, говоришь?» — хмыкнул я в ответ. «У меня тут и без тебя интересующихся вдруг появилось вдоволь». На мое невинное замечание, Майв вдруг буквально полыхнула злостью и настолько сильно сжала кулаки, что металл у перчаток протестующе заскрипел. «Ты, да из-за тебя». «Да», — вопросительно склонил я голову в бок, но ответа не дождался. Эльфийка на мгновение замерла неподвижно, затем глубоко вдохнула и выдохнула воздух сквозь стиснутые зубы. Потом сунула руку под плащ, достала вычурный ключ, буквально светящийся от вложенной магии, провернула в замке. После чего, не вымолвив и слова, просто развернулась и ушла. Не понял, это что сейчас такое было? Впрочем, долго охреневать мне не дали, в камеру проскользнула закутанная в плащ с капюшоном фигурка. Сложив 2 и 2, я мысленно восхитился Майв, продержаться в осаде больше 2 столетий. Теперь становится понятно ее злость и обреченность в голосе. Посетительница скинула с головы зачарованную ткань, позволяя различить лицо, и я мысленно присвистнул. Не, а вот, похоже, и соломинка, переломавшая верблюду хребет. Кто бы мог подумать, покачал я головой, представляю, какой напор выдержала Майв, прежде чем сдаться. Лицо эльфийки немедленно начало наливаться кровью. Теперь-то уж чего, надеюсь, что делать ты и сама знаешь, скептически поинтересовался я у нервно мнущей руки девушки. Да-да. Тогда чего стоим, кого ждем? Смотри, скоро конкурентки набегут и обломают всю лафу. Как ни странно, но упоминание других посетительниц придало эльфийке решимости, и она, отчаянно краснея, потянулась к шнуровке штанов. К счастью, моя поза для медитации и расположение в воздухе ничуть не помешали торопливому процессу зачатия. Девушка убежала счастливая до ушей, а я остался разочарован. И все, один разок, да даже распробовать как следует не успел. После стольких лет воздержания, это настоящее издевательство над организмом. Я уж не говорю о невозможности помацать такую соблазнительную грудь, сжать упругую попку и так далее. Следующие годы потянулись еще медленнее, чем прежде, и превратились в настоящую пытку. Пытку несбывшихся надежд. К сожалению, первый случай оказался показательным, поскольку последующие, пусть и с другими эльфийками, не отличались принципиально. Так что пусть редкая личная жизнь у меня и появилась, но оказалась она до слез короткой и разочаровывающей. Зато я понял одну простую истину, которую просмотрел в жизни Илридана. Эльфы любят глазами и ушами, а вовсе не в постели. То есть раз в год для ушастых еще часто, как и ожидание уснувших избранников тысячи лет. К счастью, или сожалению, смотря с какой стороны смотреть, я в этом отношении отличался весьма разительно от стандартного ушастого колдарея. И тем больше мне хотелось свалить из тюрьмы, наплевав на все последствия и как следует оттянуться, уже исходя из своих собственных желаний. Жаль, открытая дверь ничего не изменила в моем положении пленника. Козлиный ублюдок Кинариус оставил возможность беспрепятственно входить в камеру любому желающему. Если дверь открыта, магия всех, кроме меня, просто игнорировала. Но ничего. Недалек тот час, когда я буду готов покинуть эту проклятую тюрьму, и никто не сможет мне в этом помешать. Никто. А уж позаботиться о правильно все рассмотревших свидетелях моего побега можно будет без особого труда. Глава 4. Наконец-то подготовка подошла к концу. Даже 1500 лет в этой сраной камере чуть не свели меня с ума. Но вся предварительная подготовка к побегу завершена. Осталось только обеспечить зрительский зал и театр, одного актера можно начинать. В конце концов, исчезнуть не попрощавшись просто неприлично. Да и следует убедиться, что весть о моей смерти достигнет ушей Терент, а то решит вдруг освободить меня при очередном вторжении демонов в Азерот, а тут, оказывается, пустой матери моих детей погибли напрасно. Да-да, хоть мне приносили показывать всего чуть больше 10 новорожденных крохотулек, но за прошедшее время их народилось куда больше. Уж это я способен почувствовать. И при случае я о них вспомню, пока же небольшой выброс маны отлично привлечет внимание. Трубный рев сигнализации меня чуть не оглушил, но свою роль сыграл. Через несколько минут перед моей камерой столпилась чуть ли не половина персонала тюрьмы во главе со своей начальницей. «Что, Илридан, очередная неудачная попытка побега?» – насмешливо спросила она. «А я-то думала, что ты эту затею оставил несколько тысячелетий назад». «Не оставил, а всего лишь отложил», – безразлично ответил я. «И в этот раз воспрепятствовать у вас не получится. Неужели, то-то я смотрю, что ты до сих пор на месте и ничего не изменилось?» Продолжила в том же тоне тюремщица, переглянувшись с подчиненными, но я уловил, как она насторожилась. «Остается только один вопрос, откуда у тебя взялось даже такое крохотное количество маны, если ты должен быть совершенно пуст? Позволь ответ на этот вопрос оставить при себе, а что касается первого, то результат ты сможешь увидеть уже через несколько мгновений и изменить что-либо у вас все равно не получится». Столь же ровно ответил ей и запустил так долго подготавливаемую связку заклинаний магии душ. «Ну, тебя всегда можно убить, если ничего другого не останется», пожала плечами Майф и неохотно потянулась за метательным ножом, что во множестве висели у нее на плаще, «так что кончай, дури, че что с тобой происходит?» «Ага, уже начало действовать. Ну, сбежать можно по-разному даже тогда, когда никакого выхода вообще не осталось», слабо улыбнулся я, склонив голову на бок, главное, какую цену согласен за это заплатить. С интересом наблюдая за лицами собравшихся эльфиек, что взялись за оружие, я отметил, что еще никто не понял, о чем идет речь. «Немедленно прекрати, иначе мы будем вынуждены применить оружие и тебе это точно не понравится», грозно предупредила Майф, открывая дверь в камеру и намекающе подкидывая в руке нож. «Не хочу тебя огорчать, но результат окажется одинаков в любом случае». Покачал я головой, с любопытством наблюдая, как подвергшиеся действию заклинания, волосы начинают все быстрее осыпаться пылью. Я бы сказал, что у меня имеется несколько минут, прежде чем процесс разрушения тела станет лавинообразным. «Ты убиваешь себя?» – неверяще прижала ладошку к рту Нея, выглядывая из-за спины своей начальницы. «Браво! Прямо в точку! Но, почему?» – растерянно спросила Майф, опуская оружие. «Было ясно, что после стольких лет заключения и многих попыток побега, она не может поверить в то, что я решился на столь радикальный метод, чтобы избавиться от тюрьмы. О, не стоит удивляться, я этим занимался не первое тысячелетие, как раз с того момента, как погрузился в медитацию, совершенно серьезно соврал ей, а в тот момент, когда с тобой опять заговорил, процесс стал необратимым и уже не требовал моего контроля. Значит, ты уже тогда, ага». «Смысл копить ненависть, если все равно оставишь всех в дураках, пусть и подобным образом», — хмыкнул я. «К тому же, небольшая наживка оказалась проглочена с крючком и в итоге у меня осталось столько детей, что о смерти и сожалеть не стоит. Ну ты и, увы, я все равно оказался в выигрыше и даже могу представить лица братца и его избранницы, когда станет известно о моей смерти», — опять перебил ее, ухмыляясь. «Правда, эффект немного смазался, когда начала осыпаться правая рука и окружающие отшатнулись, но это уже частности. Знаешь, Илридан, теперь я тебя не понимаю еще больше», покачала головой тюремщица. «Так и должно быть, вот только прежде чем окончательно покинуть этот мир, меня интересует один вопрос. Среди посетивших меня с вполне определенными намерениями ты была, а то с этим шлемом лица никак не разглядеть даже с моим зрением», нагло ухмыляясь, поинтересовался у нее. «Дурак, к сожалению, определить, с какими интонациями это было сказано, я не смог по причине ухудшения слуха и увеличившегося распада тела по всей поверхности, но реакция Наи дала ответ на этот вопрос. Времени у меня уже не оставалось, но последнее слово я решил оставить за собой. Девочки, с вами было хорошо, но во всех случаях ужасающе коротко и неудовлетворяюще, не будьте в постели бревнами». За слухом исчезло осязание, а потом отключилось и демоническое зрение, и я осыпался пылью. Столпившиеся вокруг места, где еще некоторое время назад находился Илридан-предатель, эльфийки с разными чувствами разглядывали горку праха и черную повязку на ней. «Засранец!» – выразительно высказалась Майф, отразив мысли большинства. «И ведь ушел-то красиво». Нагнувшись, она подобрала скрывавшую отсутствие глаз ленту эльфа и убрала ее под плащ. «На память!» — пояснила она на вопросительные взгляды подчиненных. «Осталось только сообщить о его смерти верховной жрице», — хмыкнула одна из стражниц. «Терент будет в ярости, как и Малфурион, когда проснется», — вздохнула начальница тюрьмы. «Докладывать о провале придется именно ей, и по голове за смерть Ильдана явно не погладит. Возможно, даже снимут с поста, и никого совершенно не будет волновать, что еще больше облажался Кинариус, лично зачаровывавший темницу. Ладно, хватит тут стоять без дела, соберите пепел и развейте его на поверхности. Думаю, Ильдан не возражал бы против такого погребения. Затем отправьте послание в храм Луны и готовьтесь к грядущей проверке», — начала отдавать приказания Маев. Скорые неприятности ее почти не волновали, и даже угроза вылететь со службы не вызывала ожидаемого отклика, несмотря на маниакальную приверженность к долгу еще несколько сотен лет назад. Дома прихода мамы ждало очаровательное малолетнее чудо под присмотром отпрыска Наи, и скорая возможность проводить с дочкой еще больше времени только обрадовала. И никто из эльфиек, находившихся на последнем уровне тюрьмы под горой Хиджал, не догадывался, что двумя этажами выше, в хранилище конфискованных вещей заключенных и просто опасных артефактов, попавших в руки стражниц, а также по совместительству сокровищницы, по крупицам восстанавливается тело одного хитрого политического преступника. Мда, незабываемое ощущение, собираться по крупицам после того, как точно так же разобрала. И таким способом можно сбежать откуда угодно. Главное, чтобы никто не догадался про магию душ. Жаль только, вещи таким образом не перенести, в результате чего я оказался с голой жопой на каменном полу. Ну и то ладно, не зря же я конечную точку выбирал столь тщательно. Медленно и осторожно пошевелив конечностями и убедившись в том, что все осталось рабочим даже после стольких тысяч лет неподвижного существования, я неловко поднялся на ноги, чуть не навернувшись в процессе. Двигаться оказалось немного непривычно, но за пару минут разминки включились рефлексы, и передвигаться по хранилищу получилось без лишних проблем. Неудобство доставлял разве что небольшой холод камня под ногами и начавшие просыпаться естественные потребности организма, переставшего получать подпитку магии жизни. Конечно, собственная сила несколько это компенсировала, но в ближайшую недельку или две необходимо хотя бы как следует напиться воды. Осмотревшись вокруг и не испытывая никакого неудобства от царящей в помещении кромешной тьмы, я отследил все линии магической сигнализации и двинулся к полкам с одеждой, старательно их избегая. Обычный вор попался бы почти сразу, но с демоническим зрением, способным различить даже самую тонкую магию, я шерстил по хранилищу сокровищницы с наглостью вернувшегося домой хозяина. Конечно, приходилось учитывать и визуальный контроль, что могли проводить стражницы на этом складе, но учитывая груды сваленных как попало вещей, сомневаюсь о наличии хотя бы журнала учета поступлений. В любом случае, я надыбал из глубины одного завала неплохой комплект лесного рейнджера, состоящий из плаща, сапог, штанов, жилета и куртки, обработанных магией и предназначенных для передвижения по лесу, что окажется в ближайшем будущем для меня совсем не лишним, как и возможность лучше скрываться в тени, имеющиеся у всех ночных эльфов. Расовая способность, так сказать. Другое дело, что Ильдан предпочитал ей не пользоваться, всегда кидаясь на врага в открытую. Тоже, берсерк недоделанный еще нашелся, сам в магии достиг силы чуть ли не архимага, а все в рукопашную с врагом обожал рубиться. Убедившись, что одежда подтянулась по фигуре и не мешает движению, я занялся вопросами оружия, и тут-то у меня разгулялись глаза. В ящиках и на стенах каких только орудий убийства не оказалось. Взгляд буквально прикипел к знаменитым полумесяцам клинков моего предшественника, но пришлось от этого отказаться. Смерть и исчезновение оружия якобы скончавшегося в один и тот же день способны навести на ненужные никому мысли. Так что пусть висят, может, потом когда-нибудь заберу, если случай представится. Все равно, кроме владельца, они никого не признают и в руки не дадутся. Уникальные артефакты, однако, отбитые у одного могучего демона, а потом перенастроенные на свою кровь и отпечаток души. Поковырявшись немного в нескольких ящиках, я прихватизировал подозрительно знакомый нож. Непонятно знакомый именно мне самому, а не памяти эльфа. Магия от него фанила здорово, и, по-моему, предназначался он не для драки, а для различных ритуалов. Еще один попавшийся кинжал оказался семейной реликвией давно почившего знакомого Ильдану высшего эльфа, и вообще непонятно, как тут оказался, но и он пойдет. Также я отобрал несколько метательных ножей, подходящий лук в чехле и два колчана убойных стрел, естественно, тоже непростых. Пусть Ильдан лук не переваривал, но стрелять умел очень даже неплохо, а мне сейчас необходимо иметь что-то дальнобойное до того, как появится возможность проверить весь имеющийся магический арсенал и просто чтобы не привлекать внимание вспышками используемой маны. И в качестве основного оружия ближнего боя, я забрал красивый полуторный меч, на лезвии поблескивавший серебряным напылением и магической вязью рун с обоих сторон, а также симпатичный боевой топор, тоже с магией. На мое счастье, у всего вооружения имелись родные ножны и крепления, так что нацепить его на себя не составило труда. Удивительно, но в сокровищнице были не только магические шмотки и оружие. Я нашел вполне приличный однолимочный рюкзак для дальних переходов, поясную сумочку под зелья и даже золото с драгоценностями в одном из ящиков. Наверное, запас на черный день, поскольку сундук с казной стоял дальше и был защищен магией куда серьезней. Возникло вполне закономерное желание избавить стражниц от большей доли находившегося там богатства, вот только вес имеющегося золота этому успешно воспрепятствовал. Рюкзак хоть и уменьшал вес содержимого, но не настолько, чтобы десятки кило золота закидывать. Так что пару тысяч или около того золотых я прихватизировал, а также спер не глядя пару жмений разных драгоценностей, и на этом закончил с финансами. Будем считать это компенсацией за огромный срок бесправного заключения. А вот к магическим цацкам пришлось приближаться с осторожностью, вокруг оказалось куда больше линий сигналок, чем в других местах хранилища. Мне удалось вытянуть только несколько колец, функции которых опознать на коленке не удалось. Добротные защитные воинские наручи и отличный древний амулет, отклоняющий быстро летящие предметы, еще времен молодости королевы Асшары. Без риска ничего другого вытянуть не удалось, хотя одно соблазнительное ожерелье призывно сверкало рубинами. По крайней мере, я думал, что это рубины, а не другие камни, минус особого зрения, и буквально просилось в руки, но пришлось себя перебарывать, жадничать нехорошо, особенно с вполне определенными для меня последствиями. Жаль было уходить ненагруженным добычей по самые уши, особенно, когда имелась возможность, но и меру следует знать. В конце концов, я не удержался и спер из-под стеллажа еще один меч с красным, дымчато-матовым лезвием и простыми деревянными ножнами, но на этом поход за ништяками закончился. А дальше начинался самый опасный нюанс моего плана побега – построение портала. И дело даже не в том, что я ни разу их не создавал, хоть и знал процессы из жизни Иллидана, и не так уж опасался быть обнаруженным. Из защищенного хранилища как раз таки и можно было подобным образом удрать, но никак не попасть вовнутрь, поскольку применение магии в защищаемом помещении маскировалось очень хорошо укрепленной защитой от внешнего взлома. Самая большая проблема крылась в расположении темницы, прямо под горой Хиджал, соответственно, и под источником вечности с мировым древом в придачу. Два таких излучателя магии накладывали определенные проблемы с созданием портала на поверхность, да и вверху мне появляться едва ли стоит, если учитывать, что там же находится и огромный город активных ночных эльфов. Следовательно, телепортироваться стоит в пещеры, где количество разной опасной живности буквально зашкаливает. И пусть пара баночек весьма приятного зелья помогут избежать ненужных взглядов наряду с расовой особенностью и возможностью видеть в темноте, но от всего уберечься невозможно. Утешает только то, что там скрывать использование магии не придется, и отойдя на достаточное расстояние, можно создать портал уже по четким ориентирам из памяти Иллидана, а не практически вслепую и шансом вывалиться прямо под нос какой-нибудь опасной зверюги. Поймав себя на том, что намеренно оттягиваю неизбежное, я глубоко вздохнул, настраиваясь на работу. В одном из углов хранилища имелось достаточно свободного места и в то же время отсутствовали сигнальные нити охранки, позволяя работать практически не опасаясь ее потревожить. Определив конечный пункт создаваемого малого портала, я сосредоточился и махнул рукой, формируя структуру. Заклинание создалось буквально за пару мгновений, как будто использовал его почти каждый день, и у самой стены раскрылся мерцающий зеркальной пленкой портал. А вот, с удивлением уставившись на руку, мне только и оставалось офигевать, так просто, буквально захотел и готово, да ладно. Но тут в голову пришла одна мысль, и я внезапно захотел расцеловать Иллидана, невзирая на его пол и ориентацию. Останавливало только то, что с собой такого не провернешь. Но все равно, мужик позаботился обо всем. Поглощенный мной кусок души эльфа как раз и отвечал не только за знания и рефлексы тела, видно, и использование магии к ним добавил. Живем. Интересно, Это и с оружием такая же фигня будет, но это я потом выясню. А сейчас, следует покинуть это негостеприимное местечко. Обнажив полуторник просто на всякий случай, я решительно шагнул в портал. Глава 5. У самой дальней стены большой пещеры, расположенной под горой Хиджалой, соединенной с другими похожими пещерами в целое подземелье с множеством обитателей, внезапно в воздухе возникла светящаяся точка. Мгновением позже она развернулась в светящийся правильный овал портала, привлекая копавшуюся в земле неподалеку парочку мелких кобальдов. Вооруженные примитивными кирками, эти злобные создания всегда были готовы приголубить незваных гостей орудиями своего труда, а потом употребить из общего котла стаи. Потому, они резво двинулись к источнику непонятного свечения. Вот только кобальды оказались совершенно не готовы к тому, что из светящегося овала кто-то выйдет, потому и не успели заблокировать пару быстрых ударов мечом, что обрушил на них появившийся эльф. Илридан даже не посмотрел на упавшие на землю тела, рефлекторно стряхнув кровь с лезвия и убирая оружие в ножны. Глубоко вздохнув, он довольно улыбнулся. Свобода. После полутысячи лет заключения, наконец-то свобода. Как же долго я об этом мечтал. Ахахахаха. Тихий зловещий смех разнесся по всему пространству обширной пещеры, пугая местных обитателей и заставляя племена кобальдов забиваться поглубже в свои норы. Эльф закинул полуторник за спину, поправил рюкзак и уверенным шагом двинулся к той стороне, где виднелся переход в другую пещеру, в противоположную сторону от ощущавшихся магических источников, тихо бормоча себе под нос. Всего день передвижения и можно будет воспользоваться порталом в более безопасную местность. А пока стоит проверить здешнюю флору и фауну на наличие чего-нибудь съедобного и чистой проточной воды. А в это самое время, послание из древней тюрьмы достигло верховной жрицы Элуны. Правительница ночных эльфов, взвалившая на свои хрупкие плечи заботу о своем народе с тех времен, как в длительную спячку отправился ее избранник, как раз разбирала гору различных бумаг в своем кабинете, когда гонец доставила новое послание. С недоумением посмотрев на печати, украшавшие свиток, Терент нахмурилась. Обычно, отчеты из древней тюрьмы приходили раз в год, и если Майф решила ее побеспокоить, то должно было случиться нечто важное. При тут же возникшей мысли о самом важном заключенном, содержащемся на нижних уровнях, она ощутила некоторое беспокойство. Неужели Илридан сумел сбежать, несмотря на многочисленные размолвки о применении магии, а затем и предательство друга детства? Терент все еще волновала его судьба, побег же из заключения послужил бы вполне весомой причиной, чтобы отдать приказ о, на этот раз, уничтожении мятежного эльфа. Возможно, всему виной его чувство к ней, но жрица чувствовала небольшую вину в падении Илридана. Выбери она второго брата, и история пошла бы по несколько другому пути. Но несмотря на это, его заключение по-прежнему казалось жрице правильным, ведь ведомый неутолимой жаждой магии, столь могущественный охотник на демонов способен на любые безумства, и поступки изгнанных квильдареев это ясно показывали. Отогнав ненужные мысли и чувства сожаления, Терент сломала печати и, развернув свиток, начала читать послание. И только остановив взгляд на последние строчки и подписи начальницы тюрьмы, осознала простую истину: Илридан мертв. На протяжении тысячелетий убивал себя, когда понял, что надежды вырваться из темницы нет. Предпочел смерть бесконечному заточению, на которое его обрекли бывшие друзья и родные. Сердце жрицы неожиданно кольнуло болью и стало трудно дышать. Несмотря ни на что, Терент верила, что старый друг когда-нибудь осознает их правоту и получит шанс на искупление прошлых ошибок. Теперь же эта надежда рассыпалась в пыль. По бумаге застучали капающие слезы, а эльфийка с горечью подумала, насколько же больно будет Малфуриону, когда он узнает о смерти по-прежнему любимого, несмотря ни на что, брата. Пещеры, в которые я попал, оказались очень даже обитаемые, и не только одними кобальдами и странного вида медведями, которых не встречал раньше и Илридан. Массивные ящерицы, метающие из пасти молнии, оказались неожиданно вкусными, особенно после того, как я смог навесить на себя щит и не бояться попасть под магический удар. Всего несколько ледяных ударов, и первый обед за много тысяч лет ждет только готовки. Правда, небольшая охота сожрала прилично маны, но учитывая размер моего резерва и скорость его наполнения, расходы вполне оправданы. Конечно, примерно две трети оказалось потрачено впустую по причине того, что Илридан оперировал куда меньшим объемом до своего заключения в тюрьму, но это все исправляется простейшими упражнениями для магов и медитацией, а уж времени у меня теперь достаточно. Как на шлифовку имеющихся умений, так и изучение новых, есть у меня такое ощущение, что в отдаленном будущем обитателям этого мира пригодятся все имеющиеся силы. Я же почти наверняка окажусь в центре развивающихся событий. Не представляю, откуда взялось это знание, но своим чувствам следует доверять. Потому, следующее тысячелетие будет посвящено накапливанию личного могущества. Вот только сперва следует выбраться с территории Ашинвальского леса. Пусть меня не преследуют и обычные эльфы почти наверняка, вовсе забыли о существовании такого древнего представителя их народа, как Илридан Яростбури, но это не повод забывать об осторожности. Следопыт и Терент мигом доложат своей повелительнице о появлении непонятного безглазого колдарея. Хоть и хочется мне заглянуть в одно из поселений и там как следует оттянуться после стольких лет заключения, здравый смысл подсказывает всю безумность данного поступка. Мне рядом с ушастыми сейчас лучше вообще не появляться. С тоской вспомнив, что на Калимдоре сейчас из других относительно симпатичных рас имеют сиськи только таурины, гоблины и кентавры, я только печально вздохнул. Видно, не судьба мне в ближайшее время удовлетворить свою жажду по красивому женскому телу. Так, стоп, а откуда мне известно название этого континента, если Илридана заключили еще до того, как можно было его исследовать? Да и на тот момент вокруг горы Хиджал не имелось никого, кроме народа ночных эльфов. И несмотря на это, я имею представление о других расах, его населяющих, пусть немного смутное, но оно имеется. Неужто начала восстанавливаться моя собственная память? Интересно. Задумавшись, я припомнил, что и в случае с Маев начал вести все эти разговоры под влиянием неясного чувства необходимости и жалости, как бы странно это ни звучало. Почему-то была твердая уверенность, что зациклившуюся на своей службе эльфийку ждет печальный конец. Наверное, именно этим и объясняется мое странное желание поколебать мировоззрение соблазнительной тюремщицы. Хмм, возникает закономерный вопрос, откуда вытянул мою душу Илридан, если у меня случаются неясные озарения грядущих событий, или я на самом деле пророк, предвидящий будущее, едва ли. Вздохнув, я встал на ноги и с удовольствием потянулся, чувствуя, как похрустывают суставы. Чего мне жутко не хватало в темнице, так это возможности двигаться. Собрав остатки недоеденного жареного на магическом костре мяса, я завернул его в большие листья росшего неподалеку лапушистого растения и убрал сверток в рюкзак. Будет мне небольшой запас еды, если никого на месте следующей стоянки не пристрелю. Напившись из протекавшего неподалеку ручейка, я закинул на плечо рюкзак и неспешным шагом двинулся по подземелью дальше, благо, темнота и примитивная маскировка местных обитателей не служили препятствием для моего взгляда. К счастью, несмотря на некоторую оживленность пещер, мне пока не встретилось противников, способных доставить сильного беспокойства. Многочисленных кобальдов я валил с одного удара мечом, пользуясь своей исключительной быстротой и ловкостью закаленного бойца, а не многочисленные кучки больших монстров, типа тех же совомедведей или чернильных бесформенных тварей со щупальцами, я просто обходил, скрывшись в тени. Лишь в одном месте мне пришлось применить зелье невидимости, между прочим, его на самом деле не пьют, а выливают на себя, и проскользнуть мимо группы каменных големов, неизвестно как внизу оказавшихся. Сеть пещер тянулась очень далеко под Ашинвальским лесом и можно было даже предположить, что я смогу выбраться наверх около его границ. План использовать портал я, после некоторого размышления, отбросил. До меня дошло, что все известные Илридану ориентиры были актуальны до разрушения континента, а не после, и в поправке на прошедшее время, рисковать прыгая в никуда не стоило. А значит, придется шевелить ножками, чтобы куда-нибудь попасть. Впрочем, торопиться пока некуда, значит, можно и посмотреть новый мир поближе, так как прежний владелец моего тела этого сделать просто не успел. К тому же, имеется у меня стойкое ощущение, что знание местности впоследствии может сильно пригодиться, да и возможность отточить имеющиеся навыки не помешает. Магия душ очень привлекательна, но требует для экспериментов подопытных. Конечно, отклоняться в сторону демонологии я не буду, демонов хватило и Илридану, а вот некромантия весьма соблазнительна возможностью получить полностью верных и неутомимых бойцов под свое начало, да и риск перехвата контроля нежити существенно уменьшается благодаря тому, что я могу использовать для поднятия не окружающую магию, а свою собственную силу, в теории. На практике это еще предстоит проверить, но только после того, как окажусь на достаточно большом расстоянии от территории ночных эльфов. Проклятый Кинариус вполне способен почувствовать творящееся враждебное колдовство на всей территории Ашинвальского леса. Да и надолго оставаться на этом континенте мне не имеет смысла, за источники знаний здесь разве что сойдут примитивные шаманы тауринов и колдуны кентавров. А вот перебравшиеся на новое место жительства квильдарей должны за прошедшее время изрядно поднатореть в использовании магии. Еще и Лидан ощутил создание их полога, препятствующего демонам обнаруживать массовое применение разлитой по миру магии. Перебраться к ним порталом пока не получится, значит, необходимо искать поселение гоблинов и договариваться о найме дирижабля на доставку через океан. Дирижабля? Ай, фиг с ним. Пока это не важно. Главное, у меня имеется достаточно денег, чтобы жадные носатые коротышки соблазнились подобным предложением. Думаю, в своих путешествиях я на них неизбежно наткнусь. Глава 6. С отвращением счистив паутину с одеждой и лица, подарок от стороживших проход паучков мне по колено размером, я обошел хорошо прожаренные молниями трупики мутировавших насекомых и зашагал по туннелю, ведущему вверх. Длительный 10-дневный поход по пещерам закончился и настало время подниматься на поверхность. Под землей жутко надоело, все же любовь к природе и неприязнь закрытых пространств передалась вместе с телом, пусть и в ослабленном виде. Не терпелось впервые за полтысячи лет увидеть живой зеленый лес и небо. Хотя с полиднем имеются некоторые трудности, глаз-то подходящих нет, а для демонического зрения вверху существовала лишь бесконечная пустота. Почувствовав дуновение свежего ветерка, я непроизвольно ускорил шаг и уже через минуту вышел в маленькую пещерку. Дальняя от меня стена у нее отсутствовала, и я ясно различил траву и кустарник у входа. Выбрался. Почти выбежав на открытое пространство, я с наслаждением вздохнул полной грудью и подставил лицо теплым лучам солнца. Пусть его и не видно, но как же мне этого не хватало. Немного погревшись, я осмотрелся по сторонам, восторги восторгами, а про бдительность забывать не стоит. Из-под земли я выбрался около небольшого скального массива, наполовину скрытого землей и окруженного со всех сторон лесом. И судя по размеру деревьев и ощущающимся духом, я все еще нахожусь на территории Ашинвальского леса, пусть и на приличном расстоянии от горы Хиджала и Нардрасила. Немного неприятно, что еще надо пересечь границу, а не получилось сразу оказаться за территорией ночных эльфов, но и это не такое уж серьезное препятствие. По лесу я буду передвигаться раза в 4 быстрее, чем по пещерам, а надетая одежда еще больше затруднит мое обнаружение. Но сперва, на некотором отдалении от меня, я ощутил лунный колодец и внезапно понял, что без длительного купания я никуда не двинусь. Конечно, использовать таким образом источник магической энергии кощунственно, но кого это волнует? Стелящимся бегом, не вздымая ни листика с земли, я двинулся к колодцу. К счастью, такие вот искусственные источники разбросаны по всему лесу, так что наличие рядом хоть одного колдаря не гарантировано и опасаться обнаружения в ближайшие пару дней не стоит. Оказавшись рядом с небольшим водоемом, вода в котором буквально излучала магию, я в нетерпении поскидывал оружие и шмотки на землю беспорядочной кучкой. Плавно ступив в него и подавив пробежавшую по телу дрожь блаженства, я погрузился в воду с головой и расслабился, отпуская контроль над постоянно сдерживаемой магией. Захотелось застонать от наслаждения, чувствуя, как расслабляется тело, выпуская наружу скопленную силу и взамен получая освежающе чистую из воды лунного колодца. Прямо как заново родился, и нет нужды беспокоиться об обнаружении, покольку эта вода меня прикроет даже от чувств духов леса. Почувствовав, как заканчивается воздух в легких, я позволил себе всплыть на поверхности просто без единого движения продолжил лежать на воде, ощущая всепоглощающее спокойствие. Даже пустые глазницы, в первые мгновения потревоженные влагой, перестало покалывать легкой болью. Убаюканной тишиной и спокойствием, я задремал. Спящий эльф и не подозревал, что именно в этот самый момент его тело начало меняться, окончательно подстраиваясь под новую душу и стремительно молодея. Жесткие черты лица, изборожденные морщинами, татуировками и шрамами от демонического огня, постепенно исцелялись и сглаживались. Будь поблизости кто давно знакомый с прошлым охотником на демонов, и он отметил бы несомненное сходство помолодевшего эльфа с более юным видом Иллидана. Но главные изменения происходили с глазами, точнее, тускло горевшим в них демоническим огнем. Он постепенно бледнел и терял цвет, словно вымываемый водами лунного колодца и внутренней силой мага. Совсем скоро, в пустых глазницах не осталось и намека на ядовитый изумруд, лишь спокойное и яркое белое сияние, отличающее всех колдареев от остальных рас. Разве что интенсивность белого огня могла сравниться лишь с самыми могущественными и древними представителями подлунного народа. Впрочем, существо, когда-то называвшееся Иллиданом охотником и являлось таковым. Проснувшись примерно к середине ночи, я почувствовал себя так хорошо, как будто скинул с плеч огромную гору, давившую меня к земле до этого. На душе было легко и спокойно, казалось, что даже дышать стало свободней. Вот что делает сон в насыщенном магии источнике. Несколько мгновений понежившись в покалывающей кожу водичке, я пересилил собственную лень и вылез из лунного колодца. Скатываясь на землю, капельки оставляли за собой сухую кожу магии, однако, так что я сразу и оделся, навешав на себя все вооружение. К сожалению, оставаться рядом даже на пару дней слишком рискованно, так что пора продолжить путь в сторону гор, что окружают Ашинвальский лес, а там уж и до другой части Калимдора не так далеко добираться. Проверив, чтобы ничего не болталось и не шумело, я беззвучно сорвался с места, мельком отметив, что четкость и дальность зрения немного возросла. Интересно, с чего бы? И только несколько мгновений спустя я понял, что изумрудный оттенок, прежде окрашивавший все видимое, исчез, сменившись бело-серым изображением. От такого открытия я запнулся и чуть не пропахал носом землю, успев в последний момент восстановить равновесие. Блин, да что произошло в этом лунном колодце? Что самое обидное, так это невозможность себя рассмотреть, отражение мое зрение не воспринимает. Но по смене оттенка ясно одно, демоническая магия покинула мое тело. Может быть, поэтому такая легкость и появилась. Хмм, а как теперь выглядят мои глаза? Неужели светится подобно всем колдареям? Если это действительно так, то необходимо при первом же удобном случае раздобыть повязку, а то работать фонарем в ночи меня не устраивает. О какой скрытности тогда может идти речь? А пока стоит поглубже натянуть капюшон и не задирать нос кверху. Мне бы сейчас подошло надеть сплошную черную маску на лицо, все равно, сквозь обычную материю взор проникает без проблем. Вздохнув, я покачал головой и, скользнув в тень, побежал дальше. Всему свое время, а пока стоит хотя бы выбраться из леса. Кстати, даже ночью, повсюду кипела жизнь и проскальзывая невидимкой мимо местных обитателей, я только удивлялся их многообразию. Уже знакомые медведисовы, их дальние родственники или просто похожие создания, стайки четвероногих парнокопытных животных, волки разного цвета и размеров, куча различных пород кошачьих хищников, медведи совершенно невообразимых размеров, кабаны с клыками больше моей руки, здоровенные дикобразы, ящерицы всех видов и расцветок, хрякоподобные существа, но с руками вместо передних копыт и передвигающиеся на двух конечностях. Вообще, всех не перечислить, причем, не все из них являлись обычными животными. Я даже заметил издалека играющую на флейте дриаду, но быстренько смотал подальше. Встречаться с потомством Кинариуса совсем не хочется. Древний козел здорово подгадил Иллидану по жизни, и оказаться вновь в его лапах совсем не хочется. Вдруг в этот раз он вообще лишит меня способности не только двигаться, но и мыслить. Лучше уж к Маев тогда самому вернуться. Так что нафиг, буду избегать потомства козла как самой страшной заразы. Достоверно известно, что его дети способны в лесу связаться с рогатым папашей практически мгновенно. Так что дриады и хранители для меня даже опасней, чем встреча с патрулем ночных эльфиек. Там, если пристанут, можно отбрехаться родственными отношениями со скончавшимся недавно узником, благо, родился не один десяток мальчиков, некоторые из которых и вырасти уже успели, а вот с отпрысками полубога подобный номер не пройдет. Да и удрать от таких существ в лесу намного труднее, чем даже от опытных эльфиек-следопытов. Так что лучше не создавать себе лишних проблем. К сожалению, ограничения зрения мешали мне определиться на местности по наиболее заметным ориентирам, как гора Хиджал или опоясывающие Ашинвальский лес цепи гор, потому мне приходилось напрягать память, высчитывая примерное местоположение на данный момент и расстояние до границы владений ночных эльфов. И как назло, даже магией не воспользуешься, как в свое время поступал Иллидан, когда появлялась необходимость осмотреть местность дальше нескольких километров, конспирация, демоны ее побери, так что приходилось мне передвигаться по лесу только в общем направлении, делая крюки и обходя редкие патрули, способных почуять меня существ и места расположения лунных колодцев. Пусть рядом обычно никого не бывает, но передвигающиеся по Шинвалю эльфы предпочитали останавливаться на отдых именно рядом с ними, и пару раз я чуть не наталкивался на таких одиноких эльфиек. Оставалось только радоваться, что мое ограниченное зрение обладало и несомненным достоинством, способностью видеть даже невидимых или спрятавшихся существ. В этом мире даже самые простые растения поглощают и выделяют ману, чего уж говорить о животных и разумных существах, и благодаря этому, они все обретают огромную четкость для меня, выделяясь на фоне всего остального. Самая натуральная подсветка целей, блин, а это откуда вылезло, кто бы знал, как раздражает иметь дырявую память. Передвигаясь преимущественно по ночам и отдыхая днем, я все дальше отдалялся от места своего многолетнего заключения, постепенно привыкая к обретенной свободе. Если кто думает, что это так легко после полутысячи лет неподвижного парения в камере, то его ждет жуткое разочарование. Мне приходилось постоянно напоминать себе, что телу теперь необходимо пить и есть, избавляться от пыли и грязи, неминуемо налипавших на одежду и кожу. Ну и еще куча всяких мелочей, что необходимо делать каждому существу, чтобы чувствовать себя относительно комфортно. Да что там говорить, если несмотря на приобретенные рефлексы, мне приходилось прикладывать определенные усилия просто чтобы передвигаться бесшумно при беге. Учитывая, что даже Илридан от многого отвык за тысячи лет, выручала только его жизнь, полностью прожитая до заключения в тюрьму. Но по мере проходящих в движении дней, точнее, ночей, я заново учился существовать в телесном облике. Увы, но от своей прошлой жизни остались только смутные клочки воспоминаний даже в отношении мелочей, потому и приходилось руководствоваться чужим опытом. Не в малой степени помогла необходимость охотиться исключительно из лука, не полагаясь на магию. Собственно, разделывать и готовить добычу заклинания не помогут в любом случае. Пусть я могу не есть в течение недель, поддерживаемый своей силой, но отказываться вновь ощутить весь вкус зажаренного на костерке мяса, ищите другого идиота. Это же невозможное блаженство, пить чистейшую воду из родников, пережевывать любую еду челюстями после сотен лет неподвижности. Пока не попробовал все это заново, даже не знал, чего оказался лишен. И какое это наслаждение, вновь чувствовать себя по-настоящему живым. Пусть единственное, что я помню о том месте, где оказался после смерти и откуда меня выдернул Илридан, это совершеннейшую пустоту и отсутствие привычных ощущений, но и этого хватает для того, чтобы пропало всякое желание туда возвращаться. На девятый день моего не такого уж торопливого путешествия, я наконец выбрался к границе Ашинвальского леса и оказался у подножия гор. По крайней мере, начавшая скудеть растительность и более каменистая почва под ногами, постепенно идущая вверх, на это ясно указывали. Поскольку я держался в отдалении от нормальных дорог и даже тропинок, проложенных ночными эльфами, то и вышел отнюдь не рядом с удобным перевалом. Учитывая, что на таких местах всегда стоят заставы, дорога туда мне заказана, так что придется освежить скалолазные навыки и пытаться перебраться через пояс гор напрямую. Радует только то, что так далеко от центра владений ночных эльфов, обычной магией можно пользоваться почти безопасно, некому проявить любопытство к появившемуся вдруг рядом магу. К тому же, на одном из привалов я наконец осмотрел тот странно знакомый мне кинжал и определил в нем довольно полезный артефакт пространственного прыжка, типа того, что умеет использовать Майв. Илридан их вживую никогда не видел, да и не интересовался раньше, поскольку перемещаться в пространстве у него и ногами неплохо получалось. Но про отдельные отряды войск, что использовали в бою такие артефакты, слышал. А теперь вопрос, каким образом я его узнал? Не Илридан, а я сам. К прошлой жизни возникает все больше вопросов, ответов на которые мне, судя по всему, узнать не суждено. Раздражает. В любом случае, подобный кинжальчик очень даже пригодится мне в путешествиях, хоть перемещаться можно только в пределах прямой видимости, но именно с этим у меня проблем нет, хоть за сплошную стену, если я увижу, что за ней находится. Собственно, именно мое зрение наиболее полно раскрывает возможности данного артефакта. Причем, им может пользоваться не только маг, но и обычный эльф, поскольку питание на прыжок собирается самим артефактом из окружающей среды, а не владельцем. Конечно, это порождает некоторые трудности непрерывного использования, но для магов предусмотрена лазейка из возможности непрерывной подпитки накопителя кинжала. На досуге можно будет попробовать разобраться с принципом работы вложенного заклинания, научившись прыгать подобным образом без костылей, но пока и так сойдет. Испробовав несколько раз артефакт, чтобы набить руку, я двинулся на покорение гор. Какое счастье, что Иллидану были известны некоторые бытовые заклинания, наподобие того же обогрева, очень полезного в холодные ночи. Сомневаюсь, чтобы в горах даже летом было жарко. Пусть я и не вижу снизу, но на вершинах наверняка лежит снег и очень холодно. Глава 7. Вырвавшись из повседневной рутины важных дел правителя, Терент наконец нашла время посетить с инспекцией тюрьму под Хиджалом. Конечно же, это была всего лишь небольшая отговорка перед собой, чтобы оказаться в месте, где закончилась жизнь давнего друга, чья смерть оставила на сердце эльфийки неожиданно глубокий рубец, но может же даже волевая и властная женщина иметь свои маленькие слабости. Одной из таких слабостей верховной жрицы Луны были друзья, остававшиеся еще со времен войны древних. И вот, еще один из них оказался мертв, причем, немалая доля вины лежала на совести самой эльфийки, способствовавшей заключению Иллидана. От одной мысли об этом на глаза Терент наворачивались слезы. Былая уверенность в опасности Иллидана для мира начинала постепенно улетучиваться, да и смысл в этом, когда друг детства мертв, оставляя взамен чувство горечи. В душе Терент еще лелеяла слабую надежду, что когда-нибудь они трое будут так же беззаботно проводить время вместе, как в далеком детстве и молодости, но теперь осталась только она и спящий Малфурион, и жрица даже не могла предсказать его реакцию на новость о смерти брата. Несмотря на всю свою твердолобость и упрямство, друид по-прежнему любил своего единственного брата. Толчок от верного спутника прервал печальные размышления Терент. Слабо улыбнувшись, она погладила огромного тигра по голове и продолжила путь по туннелю, проложенному к древней тюрьме, содержащей в себе самых опасных существ разных рас, в том числе и из ночных эльфов. Небольшая свита из верной помощницы Шандрисы пары лучниц, до этого почтительно ожидавших задумавшуюся повелительницу, двинулась за ней. Несмотря на некоторую опасность пещер, данная часть была неплохо вычищена стражницами от наиболее опасных монстров, а оставшиеся остатки торопливо убирались при одном виде небольшой компании ночных эльфиек. Так что брать с собой полноценное сопровождение Терент просто посчитала ненужным, да и не стоит подданным видеть свою правительницу тоскующей по одному из опаснейших преступников-колдареев. К сожалению, память простых эльфов коротка и все хорошие быстро выветриваются из памяти, оставляя только плохое. Так же произошло и с историей Иллидана-предателя, ставшего настоящим пугалом наравне с королевой Эсшерой. А то, что победа над демонами не состоялась бы и без участия охотника на демонов, никто предпочитал не вспоминать. Да и много ли осталось тех, кто видел войну древних вживую? Покачав головой и отбросив невеселые мысли, жрица ускорила шаг. У массивных распахнутых ворот ее уже ждали, в сопровождении пары стражниц, стояла сама начальница тюрьмы. «Приветствую, владычица», поклонились все трое, «мы ожидали вас». Сдержанно кивнув, Терент вошла в большой холл, ведущий на первый уровень тюрьмы. Именно на этом уровне располагались бараки стражниц, склады провизии и тому подобные подсобные помещения, необходимые для нормального существования охраны. Собственно, в одном из имеющихся залов и был вынесен приговор Иллидану. На самом последнем уровне, где его содержали, жрица никогда не была и вообще старалась лишний раз не думать об отбывающем там пожизненный срок узнике. «Проводи меня в его камеру», — приказала Терент, сообразив, что сама может просто заблудиться во множестве коридоров и уровней древней тюрьмы. «Как прикажете», — кивнула Маев, — «прошу за мной». Чуткий слух жрицы уловил в ее голосе нотки неодобрения. Списав это на игру воображения, эльфийка последовала за тюремщицей. Залы, переходы, клетки, камеры, тяжелые каменные стены – все это действовало угнетающе на жрицу, привыкшую к простору и вышине неба. Так что когда они остановились у очередной решетки, Терент даже не сразу сообразила, что оказалось у цели своего посещения. «Значит, здесь он и проводил все время заключения», – тихо прошептала она, проводя по покрытому знаками металлу. Представив тысячи лет в подобном каменном мешке, полностью неподвижным и без возможности хоть с кем-нибудь поговорить, жрица ощутимо содрогнулась. Может быть, милосерднее было бы просто казнить Иллидана, чем подвергать такой пытке. А тело Иллидана рассыпалось в прах, который я приказал развеять на поверхности, равнодушно перебила ее Маев. Не думаю, что он бы возражал хоть в таком виде оказаться под светом луны. Остановив вскинувшуюся на подобное неуважение Шандрис, Терент нахмурилась. А вещи, клинки в сокровищнице, повязку забрала я, а остальная одежда сожжена, ответила тюремщица. Могу я забрать повязку? Спросила жрица. Оружие Иллидана не примет никого, кроме своего хозяина, а ей хотелось бы оставить какую-нибудь вещь на память о друге детства, кроме демонического оружия. Нет, последовавший ответ немного обескуражил правительницу ночных эльфов и заставил подозрительно прищуриться на тюремщицу. Да как ты смеешь отказывать верховной жрице и луны и нашей правительнице? Нахмурилась Шандрис. Твое дело, лишь повиноваться ее пожеланиям. Не думаю, что это касается личных вещей ее подданных, равнодушно возразила Маев. Шандрис, хватит, осадила свою подругу Терент, пока не желая устраивать скандал, а ничем иным это не закончилось бы, поскольку сопровождающим начальницу тюрьмы также не понравился тон общения лучницы, каким он был до своей смерти, спросила она, вновь поворачиваясь к камере лицом, просто из опасения не удержать маску спокойствия на лице, получив ответ на заданный вопрос, каким еще может быть эльф, тысячелетиями ждущий своей смерти, естественно, полным ненависти к своим пленителям, каким, любителям пошутить над своими охранницами и завернуть мозги в трубочку окружающим ради собственного удовольствия. Неожиданно возмущенно фыркнула одна из стражниц. Нахал, что? Слитный вопль четырех эльфиек эхом прокатился по коридору. Если вы думаете, что он исходил злобой и ненавистью к окружающим перед своей смертью, то вы очень сильно ошибаетесь, пожала плечами Маев. Как раз в последние столетия с ним было просто интересно пообщаться на разные темы, хоть и хотелось иногда придушить за слишком острый язык. «Мы об одном Иллидане говорим», — поразилась Терент, резко разворачиваясь с выражением надежды на лице. Слишком уж это было похоже на его поведение в молодости. «Я тоже спрашивала его о не совсем адекватном поведении обреченного на вечное заключение узника», — хмыкнула стражница. И все четыре эльфийки заинтересованно подались вперед. Несмотря на свои поступки, Иллидан был очень харизматичной личностью и это признавали даже его враги. Потому, узнать немного больше о неоднозначной личности охотника на демонов тянуло многих. Он ответил, что надоело тратить силы и чувства на идиотов и фанатиков. Сами хотят пожинать плоды своих решений, пусть, а ему уже все равно. Терент поморщилась, слова Иллидана явно намекали на Малфуриона и его знаменитую твердолобость. Ей даже не пришло в голову отнести эти слова и на свой счет. Конечно, не думаю, что с головой у него было все в порядке после стольких тысячелетий заключения, продолжила Маев, но общаться с Иллиданом было по крайней мере интересно, в отличие от других наших заключенных. Удивленная жрица уже хотела поинтересоваться, с чего бы это охране общаться с заключенными, но ее прервали. Сначала зазвучала сирена, а потом прибежал совсем молоденький эльф, на вид, едва ли разменявший свою третью сотню лет, госпожа, на втором уровне кобальды пробили туннель в одну из камер и утащили пленника, прокричал он, едва оказавшись на этаже. Помощь нужна? Быстро спросила Маев. Нет, мама уже возглавила преследование с двумя десятками стражниц, а меня послала сообщить вам. Хорошо, доложи мне, когда она вернется. И донес, какая я тебе госпожа. Терент не поверила своим ушам, но в голосе всегда холодной тюремщицы действительно звучали нотки нежности и заботы по отношению к молодому эльфу. «Но тетя Маев, я же на службе». «Ладно, ладно, иди отсюда, служака». Насмешливо помахав рукой юноше, начальница тюрьмы повернулась к гостям. «Что? Почему вы на меня так смотрите?» спросила она, заметив круглые глаза жрицы и ее свиты. «Кто это был?» Немного оправилась от шока Терент. Сын Най, он тоже решил здесь служить после своего недавнего совершеннолетия, просто ответила Маев. Сын, но все. Тут жрица резко осеклась, в голове у нее начали складываться все кусочки головоломки. Не так давно ей на стол легли доклады, что в некоторых местах видели молодых ночных эльфов, как девочек, так и мальчиков, что уже само по себе странно. Но посланные на проверку подчиненные ничего не обнаруживали, а окружающие жители и якобы потенциальные мамы лишь пожимали плечами. Тогда она, без точного подтверждения, отмела в сторону ходящие слухи и приказала впредь не беспокоить подобной ерундой. Сейчас же, увидев неоспоримые доказательства, сложив имевшиеся факты и вспомнив лицо друга детства в молодости, жрица пришла к шокирующим выводам. «Это дети Иллидана», — почти взвизгнула она, потрясенно уставившись на Маев. «Да, его», — спокойно ответила та, явно догадавшись о мыслях правительницы. Она должна была догадаться раньше, где еще оставался единственный ночной эльф, не ушедший в мир изумрудного сна. При мысли о сотнях детей Иллидана, если верить слухам, у Терент начали подкашиваться ноги, ведь это теперь и ее племянники. Но постепенно, на смену шоку пришла начавшаяся разгораться ярость. Вы использовали его как какого-то быка-осеменителя. Невольно в ярости воззвавшая к мощи Луны, жрица окуталась видимым покровом силы, заставив отшатнуться всех окружающих, кроме начальницы тюрьмы. Почти, вот только он сам предложил свои услуги, весьма удрученный мудрым руководством Малфуриона, отдавшего половину расы в кабалу ради удовлетворения своей паранойи, холодно ответила Маев, а уж желающие завести ребенка не ожидая тысячи лет своих спящих избранников, имелись всегда. От таких слов, вся ярость Терент сдулась как проколотый воздушный шарик. К тому же, у многих моих подчиненных этих самых избранников нет вовсе, а от настолько сильной личности и героя войны древних слабых детей не будет. Может быть, ты и правишь нами, жрица Луны, но ты не вправе указывать нам в личной жизни. Кто хочет, может ждать еще 6000 лет, это их дело. А сейчас мне пора, дочка наверняка уже соскучилась. И ухмыляющиеся стражницы просто развернулись и ушли, оставляя позади ошеломленных гостей. Опустошенная взрывом эмоций, Терент прислонилась лбом к холодному камню стен. Первоначальная причина посещения древней тюрьмы оказалась забыта в свете вскрывшихся обстоятельств. Да и просто как женщина, она завидовала счастью материнства других. И Маев была права, несмотря на жгучее желание наказать взорвавшихся подданных, она ничего не могла сделать. Закон никто из посетивших Иллидана эльфиек не нарушал. Никому и в голову не могло прийти, что в тюрьме можно устроить настоящий бордель. Вся грусть от смерти друга детства благополучно испарилась, и в данный момент верховная жрица Луны не желала ничего больше, чем воскресить этого похотливого козла и оторвать его мужское достоинство, предварительно превратив в кашу хорошо поставленными пинками. А где-то далеко, у весело скакавшего по скалам эльфа, по спине побежали мурашки от смутного ощущения надвигающейся опасности. Глава 8. Кто бы мог подумать, что путешествовать по горам окажется настолько легко и удобно. Конечно, при условии, что у тебя имеется артефакт телепортации и зрение наподобие моего. Так что мне даже не приходилось хоть как-то напрягать ноги, достаточно было высмотреть подходящее место для скачка и использовать заряд кинжала. Ограничения подобного рода штуковин заключаются в скорости накопления маны и линии взгляда пользователя. Поскольку я успешно подключил подпитку от моего резерва, эти недостатки перестали существовать и можно было передвигаться по горам с недоступной для остальных скоростью. Ну, кроме летающих существ. Единственное, что несколько препятствовало получению удовольствия, так это необходимость постоянно отслеживать окружающую местность. В горах имелись свои обитатели, и на некоторых из них мне довелось нарваться. Большие пятнистые черно-белые кошки с удовольствием лакомились не только местными горными баранами, но и другими существами, вроде проходящих мимо ночных эльфов, и им было как-то все равно на связь колдареев с природой. И ладно бы это оказались обычные животные, наглые кисы с удивительным упорством игнорировали направленную на них магию слабых заклинаний, так что пришлось использовать сначала лук, а затем и меч, чтобы не превратиться в закусан для местных обитателей. Обычная их тактика заключалась в нападении из засады, но первая же кошка, что попробовала прыгнуть мне на спину во время одной из остановок, лишилась своей головы еще в полете, поскольку для меня не составляло проблемы обнаружить даже замаскированных магией существ, чего уж говорить про обычную маскировку. Да и этим горным охотникам далеко до тех же демонических гончих. Сопротивление магии – их единственное преимущество. Но это я выяснил уже несколько позднее. Конечно, это не означает, что была устроена настоящая охота за хвостатыми хищниками, просто слишком близко приближавшихся ко мне, я предпочитал расстреливать с расстояния или просто удирать с помощью кинжала. Но и так снятой с убитых шкур оказалось приличное количество. Навыки охотника у Иллидана не притупились даже тысячелетним заключением, а процесс обработки и сохранения материала значительно сокращался и упрощался магией. Обожаю бытовую магию.